Через довольно продолжительное время, наполненное бульканьем и звоном посуды на кухне, Чижов вернулся с рюмкой. — А про какое гнездо вы говорили? Беляев потянулся было за спасительной емкостью, но Чижов как бы и невзначай отступил. — Про чинуш наших, про кого ж еще? Про мафию, которая бессмертна, судя по всему. Хозяин раздраженно проводил взглядом неуловимую рюмку. Чижов подумал секунду-другую и смилостивился. — Вы должны понимать, что в интересах следствия мы не вправе обсуждать какие бы то ни было детали этого дела. Чижов произнес это с серьезным видом отличника боевой и политической, хотя его серьезность несколько портила небритая физиономия и всклокоченная шевелюра. «Да-да, я понимаю», — живо кивнул Иван Ефимович после того, как заглотил содержимое рюмки. Юра подозревал, что выглядит не лучше своего товарища. Чтобы не растерять эффект внезапности и быстро текущее время, он спросил. «Иван Ефимович, если вы уж здесь, не могли бы ответить на несколько наших вопросов?» «Да, да, конечно. Только вряд ли я смогу быть вам полезен. Как я уже сказал, мы с Викторией не очень часто виделись. Она у нас очень независимая девочка». «Была», — добавил хозяин квартиры, трубно сморкаясь, чтобы скрыть подступавшие слезы. «Знаете, такая вот дурацкая у нас жизнь. Родного человека годами не видишь, а когда он уходит, такое чувство в душе, словно оторвали что-то». «Ваша дочь жила здесь постоянно?» Березин натянул перчатки и знаком попросил Мишу помочь приподнять разбитый компьютерный монитор, чтобы взглянуть на остатки системного блока под ним. «Да, она переехала сюда, как только я ушел из семьи. Не хочу жаловаться в такой момент и вытаскивать грязное белье, но Полина, моя бывшая, далеко не подарок. Жить с ней под одной крышей все равно, что обосноваться в жерле вулкана, вечно готового к извержению. Мы разменяли квартиру, но сам я не жил здесь, поэтому Вика решила переехать от матери». «А как часто вы встречались?» — спросил Чижов, просматривая валявшиеся на полу бумаги. «Ну хорошо, если раза 3-4 в год, но мы часто перезванивались». «У нее было много знакомств?» «Спрашиваете. Она с детства была общительной, любознательной. А уж журналистам сам Бог велел обрастать нужными знакомствами». «А более близкие знакомства?» — уточнил Юра, подходя к открытым книжным полкам. «Ну что вы! В этом вопросе Вика была еще более независимой. Помнится, в классе в 7 или 8 она увлеклась не очень приличным, по мнению Полины, мальчиком. По обыкновению дочь решила поделиться с нами этим увлечением, а Полина сказала что-то резкое. Вот с тех пор Вика предпочитала, мягко говоря, не принимать во внимание наше мнение. Но, насколько я знаю, мужчины ею увлекались». Березин прошелся пальцем по корешкам книг. Беспорядок на полках свидетельствовал не о деятельности вора, а о практичной небрежности хозяйки, покупавшие книги не для интерьера, а для работы. Здесь не было никакой системы, все вперемешку. Энциклопедии, словари, справочники, Брехт, Цвейг, Дрюон, Мережковский, Ахматова, Пушкин, Адамович, Бахревский, Батракова, Зайцев, Булгаков, Рыбаков, Маринина, Доценко, Семенова, Дашкова, Храмов, Разин. Разин, снова Храмов, Ершова, Кудрявцева, Скоров. Судя по логотипам, больше всего книг было от издательства «Вагриус», издательского дома «Криминальный меридиан», а «Альбатрос» был представлен только Храмовым, Разиным и парочкой писательниц. «На ваш взгляд, из квартиры что-нибудь пропало?» — спросил Березин. «Ей-богу, не могу сказать. Может быть, фотоаппарат? Я ей год назад подарил очень дорогой Samsung. Samsung я видел в шкафу», — донесся из спальни голос Чижова. «А DVD и музыкальный центр?» «Да, все на месте», — кивнул Березин. «Может, у нее были украшения или сбережения?» «Говорю вам, не знаю. Хотя наверняка что-то было, как и у любой женщины. Ну, колечки там, цепочки, браслетики, сережки», — отозвался из прихожей Иван Ефимович. «Но Вика украшениями никогда особо не увлекалась». Чижов вышел из спальни, показал Березину пустую шкатулку и тихо спросил. «Странные воры, ты не находишь? Обычно, насколько я знаю, в таких случаях выносят все более-менее ценное». «Отсюда вынесли не ценное, а нужное. Если ты заметил, здесь нет ни одной фотографии, а из компьютера изъят жесткий диск. Побрякушки взяли так, для отвода глаз. Будем вызывать наших экспертов?» «Ничего они не найдут», — покачал головой Березин. «Тут порылись основательно и не спеша». «Молодые люди!» — заглянул в комнату Иван Ефимович. «Я вспомнил одного парня, в которого Вика была безумно влюблена. Я увидел их совершенно случайно на улице, и то мельком. Через день она мне позвонила, спросила, как дела, смеялась, шутила. Я чувствовал, что она счастлива. В голосе такая легкость, задорность. Она редко бывала такой». «А когда вы их видели?» «Года два или полтора назад. Она не называла его имени. Я же сказал, что она тщательно оберегала свою личную жизнь. Могли бы его описать?» «У меня плохая память на лица, да и видел я его издалека». «Может, вы видели вот этого?» Березин снял с полки книгу Разина и показал обратную сторону обложки, где был портрет писателя. «Даже если это и он, я не смог бы сказать с уверенностью». В это время раздался звонок. «Мне открыть?» — почему-то прошептал Иван Ефимович. «Если боитесь, то давайте я», — шепнул Чижов, выходя в прихожую. Через минуту в комнате появился уже знакомый Юрий Енжиевский, и с ним еще двое. «Так», — проговорил Енжиевский с недовольным видом, — «кто бы сомневался, служба уже здесь». «А вы чего примчались?» — усмехнулся Чижов. «Это ж не ваш район. Зато квартира нашего трупа». «Это кто такой?» — кивнул Енжиевский на Беляева. «Отец», — просто представил хозяина Миша. «Святой?» — также просто уточнил прибывший следователь. «Почти. Всех посторонних вон. Кстати, кто вызывал милицию?» «Я», — пробасил Иван Ефимович, несколько растерянно следивший за диалогом пришельцев. «Имя?» «Беляев Иван Ефимович, предприниматель», — как по писаному ответил хозяин квартиры и добавил с прискорбием. «Нас ограбили». «А, так вы отец покойной Виктории Беляевой», — догадался Енжиевский. «Теперь понятно». «Ну, пане Енжиевский, мы пошли», — подошел к двери Чижов. «А вы работаете. Надеюсь, снимочками и результатиками с нами поделиться не откажетесь, а? Ваш Масюк вам на этот счет ничего не говорил?» «Посмотрим», — буркнул Енжиевский. «Кстати, дверку осмотрите получше. Впервые вижу, чтобы дверь взламывали изнутри». Спустившись вниз, они сели в «Волгу» и некоторое время молчали. «Чую, намудохаемся мы с этим делом», — произнес, наконец, Чижов. «Влезем какое-нибудь дерьмо с политикой, потом не ототремся. Блин! И зачем смола это нам повесил?» «Тут не политика, Миха. Тут для нас работа», — сказал Юра. «Или еще раз поспорить хочешь?» «Ну уж нет», — засмеялся он. «Теперь по домам подвезешь? Не вопрос».